на алтарь Отечества. Перебирая в уме весь наш разговор, я был внутренне доволен, что не дал ему ни на одну минуту возможности думать, что это жертвоприношение может удастся. Но вместе с тем во мне явилась тревога о том, что, решившись пожертвовать мною кантмем, здесь в смысле не вследствие какой-либо вины, а вследствие особенностей моей личности, почтенный министр справедливости, министр юстиции, все-таки скажет царю о принесении мною повинной головы, и затем, как уже раз сделал с Мотовиловым, спуская его против воли в прокуратуру Московской палаты, будет ссылаться, что не так понял меня. Надо было предупредить это. И я решился, приехав из театра, написать ему письмо для подтверждения моего отказа исполнить его странную просьбу. К этому присоединилось и другое побуждение. Из слов Палина вытекало, что мое увольнение, так сказать, решено в принципе. Я знал, что Палин любил злоупотреблять именем государя, влагая ему в уста несказанные слова и в голову невыраженные предположения. Но на этот раз я имел основание ему поверить ввиду всего происшедшего за 2 дня в Совете министров. Указ Сенату с увольнением без прошения составил бы самую печальную и беспримерную доселе страницу в истории судебной реформы. Одним этим указом фактически и бесповоротно уничтожалась бы несменяемость. Статьи учреждения, говорящие о ней, звучали бы насмешкой. Надо было сделать все возможное для избежания такого указа, для устранения такого опасного, развращающего прецедента. Я решился вызвать Палина на объявление мне от лица государя желание об оставлении службы. Тогда, ввиду категоричности такого желания, не признавая постыдным образом несуществующей виновности, я мог бы подать в отставку, не вызывая появления развращающего судебное ведомство указа. Ночью я написал Палину это письмо. Слова ваши не могли не заставить меня вновь наедине и углубясь в себя, писал я, обсудить вопрос, столь близко касающийся моей служебной деятельности. Я призвал себя на свой собственный строгий суд, потребовал у себя отчета в каждом своем действии, во всем, что я делал и допускал делать на суде. И сообразив все это с тем, что произошло бы при образе действий противоположном, не могу признать себя в чем-либо виноватым против моей родины и государя, несмотря на ропот неодобрения вчерашних друзей, сегодняшних врагов. Припоминая все трудности этого исключительного дела и все требования закона, безусловно обязательные для судьи, я пред лицом моей совести не могу признать себя недостойным моего звания или негодным для связанных с ним обязанностей. Когда негодование, возбуждаемое исходом этого дела, уляжется немного, найдутся люди, которые, обсудив беспристрастно весь процесс, признают способ ведения его единственно возможным и целесообразным для избежания ряда неуместных выходок и все-таки оправдательного приговора. «Le vaincu ont toujours tort» — «Побежденные всегда неправы». И, быть может, те, кто не находит слов, чтобы порицать меня, превратно истолковывать мои побуждения, восхищались бы моими стратегическими способностями в случае даже снисходительного приговора присяжных. Тщетно обращаюсь я к своей совести, чтобы найти в ней отголоски этих укоров. Она мне говорит, что в действиях моих не было ни умелости, ни тенденциозности. Заявляя поэтому о безусловной невозможности принять предложение Палина, даже и в виде перемещения на другую должность, что было бы равносильно наказанию за вину, которую я не признаю, я говорил в письме, что, несмотря на обещанное Палином разъяснение, государь все-таки может признать меня несоответствующим требованиям службы вообще, не желая создавать целому ведомству новые затруднения, и, думая с глубокой болью о возможности колебания ради меня высокого, еще не нарушенного закона о несменяемости, я выражал в конце письма, что подчинюсь необходимости оставить службу лишь в том случае, когда Палин от имени государя как статс-секретарь объявит мне высочайшее желание о том, чтобы я подал в отставку